Глава 23. За этими мыслями я сама не заметила, как оказалась у банка, видимо, интуитивно. Немного подумав, позвонила Дериде. «У тебя там обед не намечается?» — задала вопрос. «Вот как раз», — сразу насторожился он, подозревая, видимо, что я точно испорчу ему аппетит. «Я тут рядом с банком, может, вместе пообедаем?» «Ну, давай», — ответил Дереда без уверенности. Через 10 минут мы сидели в кафе по соседству. Дима уплетал комплексный обед, а я пила чай, погруженная в свои мысли. «Ты хоть бы слово сказала», — заметил он, переходя ко второму. «А то мне кусок в горло не лезет от твоего мрачного вида». Тут он замер и даже вилку отложил, посмотрев внимательно, спросил. «Что, тоже бросил?» «Кто?» — не поняла я. «Это длинный». «Что значит «тоже»?» «Ну, сначала белый, теперь вот». Тут под моим взглядом Дереда запнулся и принялся тщательно жевать, устремив все внимание содержимому своей тарелки. «Никто меня не бросал», — ответила я сердито. «Я сама всех бросила, понятно?» «Чего уж тут непонятного?» — пробурчал Дереда. Я вздохнула. «Ну вот чего взъелась на него?» «Как у вас со Светкой?» — спросила миролюбиво. Дима сразу заулыбался. Вон как мало человеку надо для счастья. От одного имени возлюбленный цветет и пахнет. «Вроде неплохо», — ответил мне. «Хотя со Светой все так непонятно», — он почесал нос. «Никогда не угадаешь, что ей придет в голову в следующий момент». «Женщины, что с них взять?» — вздохнула я, сделав глоток. «Но вообще я тебе очень благодарен. Знаешь, когда я в первый раз ее увидел, ни за что бы не поверил, что такая может быть моей. Как сейчас помню, как она шла королевской походкой по нашему отделению». Дереда расчувствовался, я мысленно закатила глаза. А перед ней все расступаются, и мужики вслед смотрят. Сразу понятно, королева. Он аж зажмурился от удовольствия. Даже директор и то с подобострастием бегал вокруг нее. Дверь сам открыл и вслед смотрел. Я кивала, пытаясь сохранить нейтральное выражение лица, а потом замерла. «В смысле?» — перебила его. Дереда вынырнул из романтического флера и уставился на меня в непонимании. «Что?» Кажется, он даже не догадывался, почему я его перебила. «Светка и ваш директор? Они были вместе в банке?» — переспросила я. Мужчина, посмотрев в недоумение, протянул. «Ну да. Я ж говорю, что я увидел ее тогда впервые. Потом даже к Диру подошел, мол, что за девушка, скажите? Но он не сказал, типа, VIP-клиент. Повезло, что ее одна девчонка узнала, ну, что она поэтесса». «Когда это было?» — спросила я. Дереда задумчиво почесал голову. «Да недели за 2-3 до той нашей встречи, когда пацаны тебя спутали со Светой. А что?» Он уставился на меня с подозрением, а я только помотала головой с невинным выражением лица. «Собираю информацию для любовного романа», — заявила ответственно. Дереда снова в удивлении заморгал. В общем, становилось очевидным, надо отчаливать, потому что Диме сейчас о моих домыслах лучше вовсе не знать. Быстро распрощавшись, я покинула кафе и отправилась в ближайший двор, где разместилась на скамейке и погрузилась в задумчивость. Это что же выходит? За пару недель до всего случившегося Светка была у директора банка, который, как мы помним, является заказчиком всего этого гнусного дела. И хоть кто что говори, но я ни за что не поверю, что она была там как клиент. Неспроста ведь она крутилась возле Севы и Марата. Оправдывала все стремлением разобраться в происходящем. Но что, если интересы были немного другие? Контролировать ситуацию, найти камни первой. Что если... Если на самом деле Светка вместе с этим ее спецотделом знали куда больше? Я потерла руками лицо. Но зачем представителям власти устраивать такую сложную и непонятную аферу? И главное, на чьей стороне на самом деле Светка? А потом внезапно вспомнились слова из Витиной книги. «Она рядом, я ее знаю». Я похолодела. Что, если он имел в виду Светку? Ведь он мог знать ее, они живут по соседству, могли видеться. И когда Витя почувствовал, что его преследуют, узнал именно ее. Светка действительно всегда рядом, лучше и не скажешь. Но не могла же она и впрямь за ним следить. Или могла? И не только следить, но и... Нет. Я отчаянно замотала головой. Не могу же я всерьез подозревать ее. Короче, помучившись и так и этак, но не придя к каким-либо конкретным выводам, я отправилась домой. Квартира встретила меня тишиной. Я поставила чайник и снова уставилась в окно. Нет, так жить невозможно. Нужно как-то прояснить ситуацию. К вечеру я так измаялась, что, не выдержав, позвонила Светке. Она ответила почти сразу и традиционно поинтересовалась. «Случилось чего?» «Встретиться надо», — сказала я. «Разговор есть». «Ну, ладно. Ты уехала, да? Видела утром Джека с его хозяйкой». «Уехала, но я могу приехать, не проблема». Светка немного помолчала. «Хорошо, давай через часик возле моего дома. Это последний двор перед сквером». «Поняла». Кивнула ей и, попрощавшись, повесила трубку первой. Прошла к зеркалу и посмотрела в отражение. «Нет, я действительно готова сказать ей то, что думаю». Но через час я ждала девушку во дворе. Она появилась почти сразу, вышла из подъезда, пройдя к металлической ограде, на которой я восседала, примостилась рядом. «Ну, ты чего хотела?» — спросила настороженно. Я пнула ногой камешек под ногой, посмотрев на девушку, спросила. «Свет, это ведь вы сами все устроили, да?» Она уставилась в недоумении, спросив. «Что устроили?» Надавили на Янушева, чтобы он сделал Севе заказ на переправку камней, и убили Витю. Светка неуверенно хмыкнула, глядя на меня. Вот только глаза стали какие-то холодные. «Не зря ты писательница детективов», — сказала мне. «Придумываешь знатно. С чего нам убивать какого-то парня, скажи на милость?» Я пожала плечами. «Потому что он узнал тебя». Я сказала это наобум, исходя из своих догадок и Витиных записей. Но Светка вдруг изменилась в лице, сжав ладони в замок, посмотрела куда-то вдаль. Потом поднялась. «Пойдем ко мне. Такие разговоры не для чужих ушей». Вскоре мы входили в ее квартиру. Она сильно отличалась от квартиры Кэт. Просторная, с евроремонтом и дорогой мебелью. Как ни крути, а в спецотделе, походу, неплохо платят. Пес, выскочив мне навстречу, подозрительно обнюхал, а потом завилял хвостом. Я потрепала его по загривку. «Иди, Брамс, посиди тут, не мешай». Она пустила его в кухню и закрыла там. «Да он не мешает», — заметила я. Но Светка кивнула в сторону гостиной, и я потопала туда. Мы сели на диван и некоторое время молчали. Потом Светка наконец сказала. «Так и знала, что ничего хорошего не выйдет из твоего любопытства. Сначала белый, теперь вот это». Она посмотрела в упор. Я промолчала. Я вообще не знала, что тут можно сказать. Все мои домыслы были подкреплены случайно брошенными дередой словами о знакомстве Светки с директором банка. А так во всей этой истории случайности, походу, случались только со мной. Вот я решила, что Светка знает куда больше, вот теперь расхлебываю. «Ты его убила?» — задала вопрос. Светка вздохнула, думая о чем-то своем. Я присматривала за ним в тот вечер. Парень последние дни был явно на стреме, очень нервничал. На ночь глядя, куда-то сорвался. А я подумала, почему бы не влезть в его квартиру и не порыскать там. «Надеялась камни найти?» — не удержалась я. «Что за страсть лазить по чужим домам?» «Не умничай», — огрызнулась Светка. «Короче, Савельев вернулся почти сразу. Скорее всего, он и хотел проверить, не полезет ли кто к нему. Парень явно был не в себе, начал бегать по квартире и кричать. Я пыталась его как-то успокоить, так он схватил нож и бросился на меня. Я стала защищаться. Сама не знаю, как все случилось. Мы оказались возле окна, он завалил меня на подоконник, а мне удалось ногами его оттолкнуть. Окно было открыто, парень перелетел через меня и упал». Я только глазами хлопала. «Ну ничего себе. То есть я, конечно, думала о чем-то. Даже не знаю, о чем я вообще думала, когда начинала этот разговор. Мне пришлось быстро уходить, потому что нас могли услышать. К тому же ты внизу ошивалась и видела, что он упал. Повезло, что удалось уйти через подвал, и что парень был наркоманом, а следователь не жаждал расследовать убийство. Нож я унесла с собой. Конечно, в случае чего дело бы спустили на тормозах. Но ведь есть и другие люди, кроме него. Белый. Осадов этот не пойми зачем появившийся. Может, объяснишь, что за игру вы затеяли? Я, конечно, догадываюсь, но всего не понимаю». Светка попялилась перед собой. «Не было никакого заказа на пересылку камней», — заявила наконец. Этому я не удивилась, потому что после рассказа Марика примерно такое и думала. Кое-кто сверху решил убрать Белого из нашего города и занять его место. Для чего нас и использовали. На Янушева надавили компроматом, как и на эксперта по камням, чтобы провернуть сделку. Белый должен был взяться за заказ, но камни изначально были поддельные. Нам нужно было отследить его канал поставок за границу и накрыть его. а самого Белого подставить, чтобы он оказался в опале. Только все пошло наперекосяк. Светка вздохнула, взяв в руки лежащую рядом подушку, прижала ее к груди. Пока сроки поставки не были нарушены, прижать Белого было нечем. Хотя мы были уверены, что камни никуда не ушли. Мы вообще не могли понять поначалу, через кого отправятся камни. Савельева просто не рассматривали всерьез. Но потом, узнав о многочисленных талантах парня, решили присмотреться. «Ну и присмотрелись», — не удержалась я от замечания. Светка только бросила хмурый взгляд. Короче, когда Савельев погиб, стало ясно, что камни или остались у Белого и никуда он их не отправлял, или где-то осели. С Белого стрясти ничего не удалось, потому нам оставалось лишь ждать. Только ничего мы не дождались. Тут меня даже гордость взяла. Ну, Марик, вроде бы печать интеллектуальности на лице отсутствует, зато вон сколько талантов. Обвел вокруг пальца таких людей. Короче, вздохнула Светка, канал накрыть нам не удалось, Белого прижать тоже. Он к тому же активно копает по всех участников, и если докопается, мало нам не покажется. Я немного поморгала, осмысливая услышанное. Повернувшись к Светке, осторожно поинтересовалась. Ты же понимаешь, что я не могу это все оставить вот так? Вам придется сознаться в содеянном и... Светка усмехнулась, качая головой. Конечно, я понимаю, заметила мне. Поэтому ты и здесь. В смысле? Не поняла теперь я. А она, вздохнув, сделала резкий выпад. Так что в следующее мгновение я оказалась на спине, а на моем лице та самая подушка, которую Светка держала, создавая вокруг себя романтический ореол тургеневской барышни 21 века.